Если можешь, прости, в каждом слове читаю. Отпусти, отпусти, а душа замирает. Не зови, не звони, и письмом запоздалым, каждой строчкой мое сердце ты разбивала. Пишешь мне, извини, что так долго скрывала, что последние дни встречи ты избегала, что любимым меня ты случайно назвала, что играла со мной, а сама и не знала. Позабыла меня. Меня, ты меня позабыл.